Станислав Костяшкин, владелец компании «Континент Экспресс», корпоративный туризм. Заложник ответственности. Станислав Костяшкин, владелец компании «Континент Экспресс», построил свой бизнес по заимствованной схеме. С одной стороны, у известного путешественника, с другой – у собственных спонсоров. Кроме того, работа в индустрии тревела стала логичным продолжением всей его жизни, бесконечной географии приключений.